Глава вторая. «Сарате», — прошептала та и гневно посмотрела на меня. «Как ты мог допустить такое?» Звонкая оплеуха обожгла щеку. Боль и злость затмили разум. «Я не хотел!» — выкрикнул ей в лицо. В ту же секунду от меня ударила волна горячего воздуха, оттолкнув собравшихся ванов. Ханека оступилась и завалилась на спину, но ее вовремя поймал Кайоши, так кстати оказавшийся совсем рядом. «Госпожа!» — прошептал тот, но я все слышал. «Не гневайтесь. Уверен, у Итасана есть объяснение. Он бы не позволил Сарате так глупо погибнуть». «Не позволил глупо погибнуть». Эти слова набатом прозвучали в голове, пронизывая ее очередным раскаленным лезвием. И в тот момент я понял, насколько устал. Ноги задрожали, а колени подогнулись. Я рухнул на землю, но не отпускал Сарате. Наоборот, прижался к ее телу так же крепко, как и в нашу последнюю ночь. Что она мне дала? Я знаю рогатую спутницу всего несколько дней, так почему так больно? Почему я не могу быть лицемерным и попросту забыть о чужих судьбах, сосредоточившись на своей? К горлу подступил ком, но я сдержал порыв слабости. Показывать ее здесь, посреди ванов, которые меня не знают? Нет, такому не бывать. Я поднял взор на Ханека, стоявшую напротив. Но ее лицо не изменилось, она также прожигала меня холодным взглядом. «Акума», — просто ответил я и положил мертвую наложницу перед собой. Демонесса вышла на свет. Вскоре начнется вторжение Мору. Сжав кулаки, поднялся с колен, желая как можно быстрее убраться отсюда, чтобы не видеть презрительного лица женщины. «Похороните ее достойно и спрячьтесь как можно надежнее. Грядет война». После моих слов ряды ванов дрогнули, а Ханека отступила на шаг, будто я сказал нечто оскорбительное. «О чем ты говоришь?» – прошептала женщина. «Просто сделай так, как я сказал, а мне пора». С этими словами хотел бежать, но ее крепкая рука вцепилась мне в предплечье. «Нет!» — Ханека развернула меня к себе. «Ты не можешь так просто заявляться в мой дом!» «Твой?» Я злобно прищурился и двинулся на нее. Ханека попятилась, осторожно обошла мертвую подругу и остановилась в полудзё от меня. «Ты забываешься, женщина?» — прошипел я. «Дом теперь мой, так же, как и все вы!» Раскинул руки, будто хотел обхватить все поместье. По праву поединка чести. Но я дал шанс жить так, как захотите, потому что не считаю вас мебелью. И что взамен, а? Последнюю фразу выкрикнул, так как сдерживаться больше не оставалось сил. Только Сарате решилась помочь. Она видела истинного меня. Да, я сделал ей одолжение, освободил. И сам попросил пойти следом, но дал выбор. Она могла отказаться. Мысли вернулись к тому моменту, когда острое жало демонессы вырвалось из женской груди, забрызгав мое лицо кровью. Я запнулся и чуть пошатнулся назад. «А ты снова начинаешь болтать о своем праве на поместье. Так забирай, чего тебе стоит, только не грызи меня!» И шепотом: «Я и сам этим занимаюсь». Казалось, что моя речь произвела впечатление. Гримаса отвращения на лице Ханека пропала. Теперь она смотрела на меня совсем иначе. «И не надо жалости», — скривился я. «Не заслужил. Я просто хочу, чтобы вы воздали Сарате должное. У меня не было времени хоронить ее там, пришлось оставить в пустынных землях даже Сенго». «Ватанабе-сан жив?» — встрепенулся Кайши. «Но что там произошло? Расскажите, Ито-сан». «У меня нет времени». Вновь шаг назад. Меня так и манило умчаться из этого места, но уйти вот так, ничего не объяснив, тоже не мог. Пару слов стоило сказать. Изао мертв, монстры ушли, а демон пробудился. Все, что вам нужно знать. «Ватанабе Изао?» — испуганно переспросила Ханека, прикрыв рот рукой. Я не стал отвечать на этот вопрос, лишь добавил в конце: «И еще», — осмотрелся, обращаясь к слугам. «Илия, первая жена Сидзи Усао, погибла не от рук Ханека, если кто-то до сих пор верит в эти сказки. Призрак Изао рассказал, что подстроил его смерть, дабы его капитан лишился единственной слабости, поэтому...» Посмотрел на обескураженную женщину. «Больше никто не посмеет ткнуть в тебя пальцем и назвать убийцей». «Но Ито-сан», — пробормотала она. «На этом все». Отмахнулся от них и двинулся в сторону ворот. «Через несколько дней здесь появится Сенго, надеюсь. Обеспечьте ему должный уход и укройтесь где-нибудь. Это моя последняя просьба». «Су...» Время замедлилось, и начало моего имени оборвалось. Ханека хотела остановить меня, и я ее понимал. Слишком много вопросов. Я явился к ним весь в крови и провонявший запахом тухлятины с мертвой Сарате на руках. Коротких фраз, брошенных мной, явно не хватало, чтобы утолить их любопытство. Но размениваться на пустую болтовню у меня не осталось времени. Я должен остановить вторжение. Старик Арета сидел в своем шатре, скрестив ноги, и смотрел перед собой немигающим взглядом. Хотя слово «старик» ему совсем не подходило. Длинная борода, где седина только-только пробивалась, короткие смоляные волосы. На голове уже проступала залысина, и кошачьи уши отпали сами собой. Теперь он больше походил на человека и за это ненавидел себя. Снаружи слышались редкие крики капитанов. Солдаты Ямадзаки собирались к переправе. Недавно он почувствовал, что госпожа вышла на свободу. Она делала это крайне редко, ведь каждый раз, выбираясь из убежища, могла попасть под взгляд богов, но те почему-то бездействовали. И в душе Арета крепилась надежда, что они настолько же слабы, как и их посланец Цукико. Глава клана Ямадзаки ни капли не сомневался в том, что у парня есть божественные силы. Говорили даже, что мальчишка – сын самого Фуцунуси, бога-воина. Сперва он не верил, но с каждым разом подкидыш Ито заставлял его убеждения пошатнуться. Два выигранных поединка чести. Если в первом его противником был всего-навсего обнаглевший купец, то во втором бою ему удалось одолеть самого Сидзю Сао, одного из приближенных капитанов Ватанабе. Парню подчинились Наги и Джурё. Он смог восстановить магическую силу даже после сильнейшего заклятия Изао, а потом одолел и его. Пробрался на вершину Фудзу, нашел Ятагарасу. «Дрянь!» Непроизвольно вырвалось у Арета, и он ударил кулаком о землю. Внезапно спину обдало прохладой, будто рядом взмахнул крыльями огромный орел. «Звал меня?» — раздался насмешливый голос. «Госпожа!» Он обернулся и, не смея смотреть ей в лицо, опустил голову. «Рад, что вы пришли». «А как иначе, Арета?» — хмыкнула та. «Но я вижу, тебя что-то беспокоит. Не поделишься?» «Подкидыш Ито», — процедил тот сквозь зубы. «Каждый раз, когда думаю о нем...» «А зачем?» — рассмеялась-то. «Думаешь о молодом парне? Я считала, что ты бросил это дело». «Госпожа, вы неправильно меня поняли». «Успокойся». Демонесса подошла ближе, наклонилась и, взяв его за голову, приподняла, посмотрев прямо в глаза. «Сейчас он точно занят. Только что я убила его подружку в пустынных землях. Не думаю, что он отважится бросить ее тело в острогах. Но даже с его силами так просто сюда не поспеть. Я думаю, пора начинать». «Сейчас?» — неуверенно переспросил тот. «А когда еще, Арета?» В больших желтых глазах блеснули искорки гнева. «Не заставляй усомниться в тебе». «Не беспокойтесь, госпожа», — сказал он уже более твердым голосом и осмелился подняться на ноги. «Я сделаю все так, как вы приказали». «Вот и отлично», — довольно произнесла демонесса, отступив. «Я рассчитываю на тебя, Арета». После чего она выскользнула из шатра. Старший Ямадзаки услышал взмах крыльев, после чего повисла гробовая тишина. Он вышел вслед за ней и увидел десятки воинов с поднятыми головами и ошалевшими глазами. «Капитаны!» — рявкнул Арета, отчего солдаты вздрогнули и выпрямились, смотря на главу клана. «Начать переправу!» Ветер вновь завывал в ушах. Сердце стучало, словно сумасшедшее, намереваясь вырваться из груди. Я мчался по дороге от Ватанабе к нашему клану, по которой относительно недавно ехал вместе с небольшим отрядом. В голове, как ни странно, было пусто. Наверное, я должен был о чем-то думать, но в тот момент устал от всего и просто желал нагнать повозки с детьми. И мне улыбнулась удача. Совсем скоро я увидел телеги, неспешно едущие на юг. В последней я почувствовал присутствие Асеми. Не знаю, улучшилось ли мое чутье из-за того, что набирался божественных сил, или все дело в нашей единственной ночи. Ведь Сара-то говорила, что у Кицуны с этим все сложно. Если встретят свою половину, то проведут с ней остаток своей жизни. Или останутся одиноки. Насколько правдивы эти рассказы, не знал. Но, если честно, боялся правды. Я домчался до повозки за считанные секунды, как только увидел ее. Хотел было прыгнуть и уцепиться за края, но вместо этого резко затормозил в нескольких дзё от них. Все же внутри дети, чью психику сломали. А если к ним бросится окровавленный и вонючий человек, появившийся из воздуха, то здорово напугает. Этого я не хотел. Остановившись посреди дороги, оперся о колени и попытался перевести дыхание. Первые несколько секунд ничего не происходило. Я просто смотрел в землю и тяжело дышал. Но потом послышался звонкий крик. «Стойте!» Асеми, ее голос. Я выпрямился, хотя от этого что-то защемило в спине. Скривился и мысленно усмехнулся. «Стареешь, Цукико? Ты ведь еще совсем молодой, так что же хрипишь, как старая канон?» «Я все слышу». Богиня осталась явно недовольна моим сравнением. «Прости», — выдохнул я. «Потом позволю поиздеваться над собой вдоволь, а сейчас мне надо спасти семью». Повозка притормозила, и на землю соскочила милая кицуне. Она ринулась мне навстречу. Я же двинулся не спеша. Не хотелось, чтобы она застала меня вот в таком виде, но что поделать, умыться я уже точно не успею. «Цукико?» Лисичка замедлила шаг, когда между нами оставалось всего чуть-чуть. «Все в порядке?» «Нет», — я покачал головой, приблизившись к ней. «Все далеко не в порядке. У нас...» Но не успел договорить, как кицуне бросилась в мою сторону, смахнула грязь с лица и жадно впилась в губы. Ее поцелуй был настолько для меня неожиданным, что в первую секунду я даже не сообразил, что произошло. Но через миг легко отстранился и попытался улыбнуться, видя непонимание в ее больших глазах. «От меня несет, как от помойного ведра», — пробормотал я. «Меня это не остановит». Снова попыталась поцеловать, но я вскинул руку. «Не надо, Асэми. Не сейчас». «Цукико». Ее голос задрожал от испуга. Кажется, она поняла, что я не просто грязный, а залит кровью. «Что произошло?» «Много чего», — ответил я. «Но очень мало хорошего».